Старое старится, молодое растет. Глава первая. В моей хронике, к сожалению, неизбежны некоторые пробелы, особенно в том ее периоде, к которому я приступаю. В объяснении причины многих происшествий этой поры я не имею точных указаний и могу судить о них только по соображениям и догадкам. Впрочем, я так близко знаю тех, о ком говорю, что не могу сделать грубых промахов в моем рассказе, который буду продолжать с того, как повела себя княгиня Варвара Никаноровна в Петербурге, где мы ее оставили в конце первой части моей хроники, любующуюся преобразованным по ее мысли Дон Кихотом Рогожиным. Напомню опять, что это было накануне дня, когда бабушка должна была принять из рук институтских воспитателей свою дочь, княжну Анастасию, с которую, как я уже прежде рассказала, взаимные отношения их были несколько расхоложены, сначала взаимным отчуждением и отвычкою, а потом пренебрежительным обхождением княжны с людьми, которых посылала к ней мать. Княгиня переживала в это время самые тяжелые ощущения. Горячая душа ее не могла не мучиться от сознания, что она мало любит дочь, или, по крайней мере, не любит ее, сколько бы хотела. Но любовь, как известно, дается и приемлется Туне, и если ее нет, то ее взять негде. Впрочем, я уверена, что скорбь эта была напрасна. Бабушка себе сочинила, что она мало любит свою дочь, а на самом деле было иначе. Но как бы это ни было, ожидая дочь, княгиня постоянно находилась в муках недовольства собою и во все это время была мрачна и против своего обыкновения даже настолько неприветлива, что не обратила на дьяконицу и Дон Кихота того внимания, каким эти люди у нее всегда пользовались, и на которые они, как надо бы думать, получили еще более право после нового оригинального доказательства своей безграничной ей преданности. Варвара Никаноровна умела ценить эти вещи, но на сей раз не оценила. Недовольная самую собою княгиня ограничилась тем, что, полюбовавшись преобразованным Дон Кихотом, отослала гостей отдыхать в назначенные им комнаты, а сама опять предалась заботам о приготовлении дома ко встрече княжны. Эти хлопоты начались давно, но им не было конца и к самому последнему дню. Княгине беспрестанно мерещилось, что она мало любит дочь, и, мучимая этим призраком своего воображения, она всячески старалась заменить укоряющий ее недостаток любви заботливостью о благе и внешнем счастье дочери. Она хотела окружить княжну самую нежную заботливостью и внешними ласками. Ольга Федотовна говорила, что бабушка целые дни была на ногах, а если садилась на минутку, то сейчас же задумывалась и потом тревожно спрашивала: «Ольга, хорошо ли? Ты смотри, чтобы ей не показалось, что мы ее мало любим». И княгиня опять стояла у всякого обойного шнура, у каждого гвоздика и все применяла на свой глаз, все пробовала своей рукой. В старинном доме, полном богатой утвари екатерининского времени, несколько комнат было отделано заново. Покои, назначенные для княжны, были убраны скромно, как княгиня находила приличным для молодой девушки. Но все это было сделано изящно и в тогдашнем новом вкусе. Светлый, девственный, собранный в буфы ситец заменил здесь прежний тяжелый штоф, который сняли и снесли в кладовые. Масляные картины известных старинных мастеров на несколько пластических сюжетов тоже были убраны и заменены дорогими гравюрами и акватинтами в легких рамах черного дерева с французской бронзой. Старинные тяжелые золоченые кронштейны уступили свое место другим, легким и веселым, из севрского фарфора. Вместо золоченого обруча с купидонами, который спускался с потолка и в который вставлялись свечи, повесили дорогую саксонскую люстру с прекрасно выполненными из фарфора гирляндами пестрых цветов. Словом, все обновили. Даже массивный киот с дорогими отеческими иконами был перенесен в собственные бабушкины покои и заменен простым, хотя очень дорогим распятием из черного дерева и слоновой кости. Оно было повешено в слегка драпированной нише и, освещенное бледно-зеленой лампадой, напоминало о себе слегка и не сразу. Словом, все было приготовлено так, как наиболее могло нравиться девушке, получившей совсем новое воспитание и усвоившей вкус и привычки совсем не те, какие имела ее мать. Нет сомнения, что если бы княгиню не томила мысль, что она мало любит дочь, то она встретила бы княжну гораздо проще и не заботилась бы так много о всех мелочах, которые не имеют особой цены при большом благе, даруемом любовью. Но и этого мало. Не зная, чем себя успокоить, княгиня готова была для дочери и на жертвы. Она старалась подавить в себе многие свои привычки и, даже преодолев все свое отвращение от столичной жизни, решилась не уезжать в Протазаново, а жить в Петербурге. Кто помнит, как сильна была в ней привычка к деревне, тот должен сознаться, что эта женщина умела себя переламывать. Но это даже была не ломка, а что-то гораздо большее. На участливый вопрос дьяконицы, где думает княгиня жить и когда возвратиться в Протазаново, бабушка отвечала: «Бог весть, я ничего не знаю. Это все будет, как Настенька захочет». Из этого ответа можно было заключить, что княгиня как бы находила удовольствие подчинять обстоятельства желаниям дочери. Вечером, накануне приезда дочери, княгиня даже обратилась за столом к Патрикею, чтобы он простил княжне Анастасии, что она была к нему когда-то невежлива. Старый слуга сконфузился и сквозь слезы ответил: «Матушка, ваше сиятельство, помилуйте». То-то. Она тогда была молода. И затем было в этом же роде слово к Рогожину: «Благодарю тебя, Тримидонт Васильич, что ты не утерпел и прилетел сюда навестить меня вдалеке от гнезда. Но здесь сделай милость. Завтра моя дочь приедет. Она, может быть, и не так проста, как мы с тобой. Ты не ставь ее всякое лычко в строчку». «Понимаю», — отвечал Рогожин. «Если тебе что в моей дочери не понравится, сделай милость, снеси или прежде мне скажи». «Да и говорить не стану, я и так снесу», — отвечал Рогожин. «Благодарю тебя. Ей надо снисходить, ведь она мало людей видела». «Ну да, разумеется. Вы не беспокойтесь, я не обижусь». Только Ольге да Марье Николаевне не было никаких предупреждений. На них, верно, и без того полагались. И вот, после всех этих предуготовлений и предуведомлений, совершился вход княжны Анастасии в родительский дом, где ее ожидала такая заботливая нежность и старание забыть прошлое и любить ее как можно более. Ольга Федотовна никогда не хотела распространяться о том, как это было. «Привезли», — говорила она, — «как должно, княжну в карете. На крыльце ее свои люди встретили, а в зале их обеих священник благословил. И только тем княжна немножко в этот день себя сконфузила, что спросила Доремидонта Васильевича, какие он штуки умеет представлять. Однако и это обошлось хорошо. Он свое слово княгине сдержал и не обиделся, а взял да ей на картах два фокуса показал. А потом кольцо завязанного шнурка спустил, а после ей княгиня рассказала, что это, говорит, мой друг, дворянин и очень благородный, а совсем не фокусник».